Издательство «Эксмо». Лана Ежова. Хаиса, императора драконов. Автор сердечно благодарит Татьяну Е. Глава первая, в которой девушке вредно геройствовать. «Кошелек или жизнь?» — грозно произнес грабитель и навел на меня арбалет, по которому пробегали золотые молнии. «Мощный, убойный артефакт. Выстрелит, и от меня только мокрое место останется». По всему телу разлилась слабость, горло перехватило, я смогла лишь помотать головой и крепче стиснуть пальцы на ручках редикюля с деньгами. «Кошелек или жизнь?» — повысил голос грабитель. «Отдавай или пожалеешь?» Я вновь помотала головой и в этот раз сумела выдавить из себя жалобное. «Пожалуйста, не надо». «Вселенная! Почему бандиты ворвались в банк уже после того, как я расписалась и оставила оттиск ауры на договоре займа? Теперь это мои деньги и мои проблемы, если их отберут». «Дурная девка, ты умереть хочешь?» — грозно воскликнул бандит и, бросив быстрый взгляд назад, на лежащих на мраморном полу посетителей банка шепнул. «Отдай, глупышка, жизнь важнее денег». «Не в том случае, когда у тебя в сумке плата за дом для пятерых детей». Синяя маска не скрыла удивления грабителя. Его голубые глаза распахнулись широко-широко. «Пятеро? Когда ты успела?» Он видел перед собой бледную человеческую девицу лет 18, которая явно не могла быть многодетной матерью. Я проигнорировала вопрос, чтобы не врать, и взмолилась. «Пожалуйста, пощадите. Мы из Тафрии. Дети уже теряли дом. Второй раз мы не переживем». Я шептала тихо-тихо, уповая на остатки человечности, которые есть в каждом негодяе где-то в глубине души. Грабитель смутился и опустил арбалет. «Синий, чего возишься?» — крикнул грабитель в зеленой маске. Сам он уже прошелся по посетителям, отнимая кошельки и сдирая украшения. Третий в красной маске собирал наличку у испуганных кассиров и теперь стоял у заблокированных магией входных дверей. Бандит в синей маске молча выпустил ручку моего редикюля, не забрав деньги, и отошел к подельникам. «Пощадил! Вселенная, спасибо! Спасибо!» Я без сил опустилась на пол, неподалеку от холеной купчихи, которая минуту назад безропотно отдала свои жемчужные украшения и сейчас обиженно хныкала. Возле дальних колонн, не подавая признаков жизни, лежали охранники. Их с двух заклинаний безжалостно уложил грабитель в черной маске, когда первым ворвался в банк. Так, сходу подавив сопротивление, он потащил управляющего в подземное хранилище к ячейкам. Спиной, ощущая холод мраморной колонны, я остро осознала, как сильно рисковала словить магическую стрелу. Меня накрыло пониманием, что могла погибнуть. Опять! А ведь я прекрасно знаю, как вести себя рядом с вооруженными людьми. Нельзя спорить, плакать, отстаивать свое имущество, под запретом поднимать голову и смотреть в глаза. Я же нарушила все правила и осталась жива и вдобавок с деньгами. Чудо! Но радоваться рано, бандиты еще здесь. А это что? На моем редикюле из плотной коричневой ткани висело украшение. Белый металл и насыщенный синий камень. «Это что, запонка?» Долго не раздумывая, по какому-то наитию я сняла прицепившееся украшение и сжала в кулаке. «Уходим!» — из хранилища выскочил главарь в черной маске, ведя под прицелом арбалета белого, как снег, управляющего. «Бабах!» — пол содрогнулся от взрыва. Массивные люстры качнулись, закричали люди. «Что это?» — главарь требовательно встряхнул управляющего. «Это защита хранилища включилась», — проблеял бедняга. «Неправильно». «Хороша у вас защита. Уходим, и вы тоже», — главарь махнул нам, невезучим клиентам банка. Откуда-то повалил белый дым, грабители растворились в нем, словно их и не было. Завопила магическая сигнализация, и это послужило сигналом для заложников, заставив вынырнуть из состояния заторможенности. «Пожар! Мы горим!» — завизжали в унисон две дамы, перекрикивая сирену. Люди, кашляя, быстро поднимаясь, заметались, сталкиваясь друг с другом. «Ох, зашибут же! Зашибут и затопчут!» Порой паника хуже самого пожара, особенно когда обезумела толпа. Мне пришлось встать между колоннами, чтобы не сбили с ног. Засунув найденную запонку в потайной кармашек декольте, я прикрыла нос широким рукавом и в числе последних поспешила из помещения, быстро заполняемого удушливым дымом. Из подземного хранилища донесся страшный треск. Ближайшее темное пятно в молочном смоге заставило остановиться. «Охранники? А если они живы? Просто без сознания!» Повесив ридикюль на локоть, я схватила крайнего к двери мужчину за руки и потащила наружу. «Тяжелый, ух!» С усилием толкнув бедром, половинку обитой сталью двери вывалилась из банка на террасу. Свежий воздух. «Какой же он вкусный!» «Помогите!» — крикнула я сбежавшим посетителям банка и, не дожидаясь реакции, бросилась обратно в горящее здание. Ридикюль с тяжелыми пачками денег оттягивал руку, замедляя продвижение со вторым телом, надеюсь, только бессознательным. Бабах! Новый взрыв! Пол качнулся, и я упала рядом со вторым охранником, больно ударяясь коленями. «Вставайте!» Меня обхватили за плечи и вздернули на ноги. «Какого гверда вы здесь делаете?» Слезящимися глазами нелегко рассмотреть спасителя, но я постаралась. Кажется, его в банке не было. Высокий, широкоплечий аристократ в черном камзоле, больше напоминающем военный мундир. Светлые, цвета пепла и серебра волосы, крупные черты лица, длинный хищный нос, сурово стиснутые губы, массивный подбородок. Но примечательнее всего под нахмуренными темными бровями яркие-яркие фиолетово-синие глаза. В них полыхнуло золотое пламя, на секунду зрачки стали вертикальными. Ой, глаза с вертикальным зрачком. Драконит? Сами идти сможете? Смогу, прошептала я, хотя ноги дрожали и держали лишь на адреналине. Мужчина подхватил охранника под мышку, как ребенка, второй рукой подпихнул меня вперед, придавая ускорение. Так мы и вышли втроем. Бесчувственного охранника вытащили, меня относительно деликатно выпихнули. Опустив пострадавшего на газон, мужчина что-то произнес. Я не раз слышала. Вокруг нас закричали, засуетились. Возле здания уже были полисмаги и целители. Можно немного расслабиться. Сереброволосый аристократ поспешил обратно в банк. «Зачем? Думает, что там еще кто-то остался?» Долгожданный выходной, и надо же было его так провести. Насыщенно, не заскучаешь. Боковым зрением отметила неподалеку возню. «Пропустите, я хочу уйти отсюда! Вы знаете, кто я? Знаете, а?» Гневно кричала купчиха, та самая, что безропотно отдала украшение грабителям. Она-то правильно, жизнь дороже, но сейчас она вдруг стала невероятно смелой, усложняя жизнь окружающим и работу законникам. «Я хочу домой!» «Покидать место преступления нельзя!» — гаркнул кто-то из полисмагов. Кричащей даме подскочил сухопарый старик в зеленом камзоле и успокоил заклинанием. А пламя разгоралось все сильнее, повалил черный дым. Никто из посетителей не пытался как-то остановить горение, потушить банк. А ведь были среди них и стихийные маги. Невольно вспомнилась циничная шутка из моего мира. Банк горел, кредит гасился. Бабах! Третий взрыв! Пламя гудя вырвалось из окон. Ох! Вовремя я убралась оттуда. А мужчина как? Неужели погиб? Жаль, смелый был. И есть! Из клубов дыма и огня вынырнул драконит. Вышел с очередной ношей, женщиной, в светлом закопченном платье. Вокруг спасенный мерцал светло-зеленый щит. Драконит шел так, без защиты. Он что, огнеупорный? Ему она не требуется? Ох, не о том думаю. Как же я не увидела женщину? Видимо, толпа сбилась с ног, и она потеряла сознание. Из-за цвета платья бедняга невольно слилась с сероватым мрамором пола. Вот я и не заметила ее. «Целителя!» — крикнул аристократ властно. Его приказ мгновенно выполнили. На меня навалилась слабость. Подойдя к ближайшему дереву, я опустилась на траву. Поколебавшись, поднялась и уселась уже на редикюль с деньгами. Хоть сейчас лето, земля холодная, надо беречь здоровье. Подозреваю, что я успею выспаться, пока всех важных шишек опросят, и дойдет очередь до меня. Ошибалась. Приехали несколько дознавателей и быстро охватили своим вниманием всех пострадавших. Естественно, после разрешения целителей. Милый старичок с шутками-прибаутками подлечил мне ушибленные колени, и дознаватели вскоре измучили повторяющимися вопросами, вызывая острое желание лечь прямо под деревом и отрубиться, и проснуться, когда уже все закончится. Пусть мне есть что скрывать, но опрос свидетелей, а точнее допрос, не пугал. Возможно, устала? Все же сильный стресс испытала, ограбление и затем пожар. Или, может, виновата обстановка? Мягкая зеленая трава вместо стула настраивала на несерьезный лад. Все изменилось, когда следователя сменил аристократ с серебряными волосами. Я хотела подняться с травы, как это делала всякий раз, когда подходил новый следователь, но маг махнул рукой и опустился напротив. Сел, подобрав под себя крепкие ноги в черных брюках. Но даже так его мощная фигура, затянутая в элегантную одежду из дорогой ткани, подавляла, вызывая смутное чувство тревоги. Вмиг спать перехотелось. Цепкий взгляд сине-фиолетовых глаз заставил насторожиться. «Почему он на меня так смотрит? Такое ощущение, что он меня в чем-то подозревает. Я ведь свидетель, а не подозреваемая. К тому же помогла охраннику банка. Это ничего не значит?» Играть в гляделки с аристократом, чье положение заведомо выгоднее моего, глупо. Я уставилась на его руки. Сильные, с длинными пальцами. Красивые мужские руки. И при этом без следов копоти. Помыл где-то или почистил бытовым заклинанием, как я. «Назовите свое имя», — после продолжительной паузы произнес маг. «Эрика Хайрис». Имя я произнесла, не раздумывая, за полгода привыкнув к его звучанию. Мне кажется, родное «Анна Карпова» звучит теперь дико. Он бросил взгляд на мою левую руку. Не увидев браслет, все же уточнил. «Семейное положение?» «Не замужем». «Место работы?» Я с заслуженной гордостью ответила. «Управляющая в гостинице «Перекресток».» Драконит вскинул темную бровь. «Удивлен, что молодую магичку взяли на столь сложную серьезную должность?» «У вас едва заметный акцент. Откуда вы?» Я испытала досаду. Столько тренировалась, а язык все равно привык иначе произносить некоторые согласные, чуть глуше, чем принято в столице. Я из возвращенной провинции Тафрия, город Тафр. Переселенка. Сделал очевидный вывод аристократ и спросил, резко вгоняя меня в шок. «Почему вы здесь?» «Что?» Открыв рот, я тотчас его закрыла, как рыба. «Ох!» Я настолько возмущена, что сразу ответить не могу приличными словами. Он с логикой дружит. Почему я должна оставаться на территории, которую драконья империя вернула спустя 300 лет, но все еще не могла защитить от бывших хозяев? Хозяев, которые решили действовать по принципу «так не доставайся же ты никому». Каждый день маги из Литон-Эрона устраивали диверсии в Тафрии, не щадя ни старых, ни молодых. И он еще удивляется, что я с родственниками уехала оттуда. А нужно было с детьми остаться на развалинах дома и ждать, пока однажды ночью нагрянут некроманты из Литон-Эрона. Сдержанно, вопросом на вопрос, ответила я. «Почему вы приехали в дорогую для жизни столицу, а не в любой другой город империи?» — спокойно уточнил драконит. «Ах, вот что его интересовало!» «Смущаться, что не так поняла? Не стану. Не до того. Почему направилась сюда?» «Основная причина. Здесь легче затеряться и не будут искать. Естественно, о таком лучше молчать». «Выбор, куда ехать, сделала тетя, которая родом из этих мест. К тому же в столице больше возможностей вернуть былой статус. Она из мелкопоместных аристократов». «Имя тети?» Драконит задавал странные вопросы. «Его интересует ограбление или моя персона?» «Намия Хайрис, в девичестве Вайдаш». «Ваша цель — посещения банка?» «Тетя планирует купить дом. Нам не хватало, и я взяла заем в банке». Мужчина нахмурился. «Взяли заем в иностранном банке? Почему не в государственном, где есть специальные условия для переселенцев?» «Каюсь, я даже не пыталась скрыть ехидную улыбку». «А в вашем центральном имперском банке женщинам суды не дают, даже если они работают в хорошем месте. Ну а единственному в нашей семье мужчине всего 10 лет». Я покосилась на черное здание банка, потушенное огневиками. Пусть и принадлежит вампирам, а деньги мне дали под небольшой процент. Конечно, особую роль сыграли знакомства тети, и все же местным вампирам далеко до банкиров-кровопийц из моего мира. «Это какая-то ошибка», — не поверил мне хмурый маг. «В каком именно отделении ЦИП вы были?» Судя по манере держаться и тому, с какой опаской на него посматривали полисмаги, драконит из высшей знати, и, вероятно, его слово имеет вес. «Отлично! Значит, настало время ябедничать!» Выдержав небольшую паузу, я подчеркнуто грустно призналась. «Обошла всю столицу в надежде, что это предвзятое отношение сотрудников. Нет, везде отказ, и только банк арберийцев одобрил заем». Темные брови мага, контрастные при светлых волосах, но удивительно ему идущие, взлетели на лоб. «Интересно». После некоторого молчания произнес он. «А мне нет». Резко навалилась усталость. «Почему я все еще здесь? Почему он задает странные вопросы не по теме? Мы не на светском приеме, чтобы болтать впустую. Как не хотелось домой, а придется терпеть». Здесь я никто, чтобы держаться с одаренным аристократом наравне и чего-то требовать. «Опишите грабителей», — вдруг сменил тему сереброволосый. О, пошли привычные вопросы. Здоровые, быстрые маги в черной одинаковой одежде и в разноцветных масках, которые скрыли не только их лица, но и цвет волос. Никаких примечательных жестов не увидела. «Голоса не опознаю». Я повторила слово в слово все то же самое, что говорила ранее полисмагам. И, разумеется, я не собиралась отдавать улику, прицепившуюся к сумке запонку. Она точно принадлежала грабителю в синей маске, ведь больше никто из мужчин ко мне сегодня не подходил настолько близко, чтобы выпавшее из петельки украшение повисло на редикюле. Грабитель пощадил меня, оставив деньги, и я не сдам его. Даже если сама теперь буду считаться преступницей. «Маски всех цветов радуги?» «Что?» Задумавшись, я потеряла нить разговора. «На грабителях были маски всех цветов радуги?» Терпеливо повторил аристократ. «Видела грабителя в синей, красной маске. Меня осенило. Как же я раньше не поняла? Это была банда «Кровавая радуга»?» Эта бандитская группировка терроризировала богачей нескольких стран, врываясь на приемы, семейные торжества и уходя без препятствий, с ценным уловом. «А вы сразу не поняли, кто это?» Скептически удивился драконит и уставился на мои губы, словно подозревая их в произнесении лжи. Пугающее предположение, и взгляд будто материален, такое ощущение, что мои губы загорелись. «Но ведь остальных я не видела». «Они прикрывали отход», — любезно сообщил драконит. «Но главарь был в черной маске, и...» Я осеклась, не став озвучивать возражения. «Они не были кровожадными, как описывала пресса. Охранников не убили, оглушили, посетители не тронули, мне оставили деньги. Да какие же они кровавые! Подражатели какие-то. А если и правда? Кто-то решил ограбить банк, но так, чтобы маг полиции искала неуловимую банду. Хитро. Версия имеет право на существование. Я редко читаю газеты, не сообразила сразу, кто это. Ответила по возможности честно. «Благодарю за ответы, госпожа Хайрис», — произнес аристократ, резко поднимаясь. «Берегите себя». Глядя вслед статному, широкоплечему дракониду, я испытала одновременно облегчение и сожаление, что допрос завершен. Справа мелькнуло нечто серое. Слишком устав, я отреагировала на раздражитель вяло, всего лишь скосив глаза. Под соседним деревом уселась кошка. Гладкошерстная, пепельно-серая, с огромными синими глазами красавица, хорошо известная мне вестница неприятностей. Я усиленно делала вид, что не вижу кошку. Нет хвостатой здесь, как и нет ее хозяйки. «Упрямая девчонка», — хмыкнул женский голос слева. Я не вздрогнула только потому, что успела заметить кошку и настроиться на грядущий разговор. «Игнор! Полный игнор! Нет ее здесь. Я ничего не вижу и не слышу». «Хочешь, сообщу имя Фьера, с которым ты имела честь пообщаться?» Искушающим тоном произнесла девушка, на которую я старательно не смотрела. «Мне любопытно имя драконида, но не настолько, чтобы подставляться. Очень влиятельный, очень могущественный Фьер. Ты не была бы настолько смелой, зная его имя». «Значит, здорово, что он не представился. Естественно, говорить вывод вслух я не стала». С независимым видом сорвала травинку и сжала ее зубами. На язык попал горьковатый сок. «Ох, надеюсь, это что-то безобидное. Вроде местного пырея. Случайно отравиться будет запредельной глупостью. И да, пора и справочник растений полистать, чтобы не попасть в неприятности из-за отсутствия нужных знаний». «Молчишь? Даже не смотришь на свою благодетельницу?» Девушка подчеркнуто громко вздохнула и появилась точно передо мной. Невероятно красивая и полупрозрачная. Богиня. Высокая, стройная, с нереально тонкой талией, а такие говорят, что можно обхватить двумя пальцами. Точеную фигуру подчеркивало платье из струящейся серебристой ткани. Длинная шикарная шевелюра разделена. Слева черные, справа белые волосы. У нее и брови были разноцветными, и это добавляло пикантности утонченным чертам лица. И в целом весь облик был гармоничен, недаром богиня представилась гармонией. Что это не призрак, и уж точно не мой персональный глюк, я знала точно. Благодаря этой девице и ее сестре мою неприкаянную душу притянула с земли в пустую оболочку, находящуюся в этом мире. И все, что происходило потом, позволило поверить в магию и существование божественных сил. Я благодарна за второй шанс, новую жизнь, но выполнять их аморальное требование? Нет, не хочу. Я в игры богов не игрок. Мифы читала, прекрасно помню, что небожители из любой ситуации выходят без потерь. А вот люди огребали по полной. Нет уж, лучше не принимать божественные дары авансом, а окнется позже, поэтому гармонии для меня здесь нет. Прищурив левый, бледно-серый глаз, богиня сукаризной воскликнула. «Я так спешила на помощь, а ты делаешь вид, что меня нет. Неблагодарная ты девчонка». «Ага, так спешила, что явилась уже после ограбления банка». «Ты меня слышишь, Эрика? Отказываясь сотрудничать, ты рушишь наш с сестрой план». «Не вижу, не слышу, а значит, ее не существует». Земля дрогнула под ногами. Резкий порыв ветра взметнул выбившиеся из прически волосы. В области солнечного сплетения похолодело. Неприятное ощущение вмиг исчезло, когда поняла, что происходит. Метрах в 100 от меня на мощеном пятачке перед банком восседал дракон. Огромный, могучий и прекрасный. Ослепительный белый. Нет. Цвет определить сложно. Чешуя переливалась на солнце при малейшем движении. Лед, серебро, изумруд, сапфир, аквамарин. Невероятная палитра. Мой Фьер. Дракон резко обернулся, изогнув гибкую шею с острым гребнем. Подскочивший к нему полисмак что-то тихо произнес. Дракон величаво опустил голову, подтверждая. Полисмак почтительно поклонился и попятился, торопливо отходя подальше. Не зря. Дракон взлетел. Шаг вперед, взмах крыльев, и он уже в воздухе. Несколько ударов моего растревоженного сердца, и ящер исчез среди облаков. «Итак, ты хочешь узнать имя этого драконида?» — вкрадчиво спросила Гармония. Я едва не фыркнула, удержавшись в последнюю секунду. «А зачем мне имя того, с кем я больше не увижусь? Романтически вздыхать по ночам и шептать его в подушку вперемешку с признаниями?» Давно прошла подростковую стадию влюбленности в недосягаемого кумира. «Да, досталась же девчонка с Гвердовым упрямством», — протянула Гармония недовольно. Но я уже не слушала ее, заметив, что клиенты ограбленного банка оживились. Кто-то из полисмагов зычно произнес. «Опрос завершен! Все свободны!»